Основание Рима. В Средней Италии, в низовьях реки Тибр, была область Лаций. Там жил народ латины. У латинов был город Альба Лонга. По преданию, его основали древние троянцы, бежавшие в Италию после падения Трои. В Альба Лонге были царями два брата – Нумитор и Амулий. Жестокий Амулий низложил кроткого Нумитора и стал править Альба Лонга единовластно. У свергнутого Нумитора была дочь – Рея Сильвия. У нее родились два сына-близнеца. «Кто их отец?» – сурово спросил Амулий. «Бог Марс», – ответил Рея. Амулий не поверил. Он приказал заточить Рею Сильвию в подземную темницу, а близнецов положить в корзину и бросить в Тибр. Тибр был в разливе. Его волны подхватили корзину, отнесли ее в тихую заводь и, спадая, оставили там, на берегу. К корзине подбежала волчица, священное животное бога Марса. Она легла рядом и начала кормить младенцев своим молоком. По крайней мере, так утверждал старик-пастух, который нашел корзину. Пастух взял близнецов к себе в хижину и стал воспитывать, как своих детей. Назвал он их Ромул и Рем. Ромулу и Рему скучно было быть пастухами. Они стали разбойниками. Вокруг них собралась ватага друзей. Крестьяне любили разбойников за то, что они защищали их от притеснения Амулия. Царь приказал схватить братьев. Ромул отбился. Рема привели к царю. Царь отдал его на допрос Нумитру. Тот спросил юношу, откуда он. Рем рассказал то, что слышал от старого пастуха. О разливе Тибра, о близнецах, в корзинке, о марсовой волчице. Нумитр понял, что перед ним его внук. В это время за городской стеной послышался шум и лязг оружия. Это Ромул с товарищами явился на выручку к брату. Нумитр и Рем открыли им ворота. Жестокий Амулий был убит. Царем Альба Лонги стал Нумитр, а братья-разбойники решили основать для себя и своих друзей новый город на том месте, где когда-то их нашли на берегу Тибра. Низкую прибрежную долину окружали три холма – Капитолий, Палатин, Авентин. А за ними виднелось второе кольцо холмов – Кверинал, Виминал, Эсквилин и Целий. На этих семи холмах и раскинулся впоследствии Великий Рим. А покамест два брата заспорили, на котором из холмов лучше основать первое поселение. Ромул предлагал Палатин, Рем – Авентин. Решили разойтись и ждать знамения богов. Кто над своим холмом первым увидит шесть коршунов, тот и победил в споре, там и быть городу. Ждали всю ночь. На рассвете коршуны появились сперва над холмом Рема, потом над холмом Ромула. Но над Авентином их летало шесть, а над Палатином 12. Снова начались споры. Наконец, все же решили строить на Палатине, но Рем остался недоволен. Основание города совершалось так. На Палатине определили место, которое будет центром города. Там вырыли яму и закопали в нее начатки плодов земных. Перед ямой прошли один за другим все товарищи Ромула и Рема, будущие граждане нового города, загорелые, оборванные и серьезные. Каждый бросил в яму горсть земли из своего родного города. Теперь каждый мог по праву сказать, что Рим – это его отчая земля. Потом, плугом описывая круг, провели границу города. Плуг был медный, везли его белый бык и белая корова. За плугом шел Ромул с пением молитв. Товарищи его шли следом и отворачивали взрезанную землю в сторону города, чтобы ни один комок не остался на чужой стороне. Где должны были быть ворота, плуг приподнимали и переносили по воздуху. Борозда была священна, а ворота священными быть не могли. Через них будут возить и чистые предметы, и нечистые. Над прочерченной бороздой Ромул начал, копая ров, насыпать вал. Рэм насмешливо следил за работой брата. Рому торжественно провозгласил: «Отныне никто никогда безнаказанно не переступит через эти стены». Вал был едва по колено человеку. Рэм расхохотался и перескочил через вал. Ромул не понимал шуток. Он бросился на брата и ударил его мечом. Рэм упал мертвый. Его похоронили на Авентине, там, где он мечтал основать город. Ромул остался один вождем своих друзей. Заложенный им город стал называться его именем. По латыни Рим называется Рома. Современные ученые-археологи относят период возникновения города к 8 веку до нашей эры, а римские историки высчитали даже год и день основания Рима. 21 апреля, 754 год до нашей эры. Так с братоубийства началась история Рима. И когда много веков спустя Рим, мировая столица, терзался в бурях гражданских войн, люди говорили: «Это расплата за пролитую кровь Рэма».